Глава 21. Последующие два дня до приема прошли в сплошной беготне. Мелких задач и вопросов, требовавших моего внимания, было предостаточно. Для начала Алексей поделился со мной выкладками по ситуации с Белевым. Дочка его более-менее восстановилась, насколько это было возможно, в том числе и стараниями фрау Листен. Белевы предоставили свой дом для обследования на предмет артефактов влияния. Прошерстили все, что только можно, и обнаружили, кроме влияющего на жену колечка, еще несколько подобных артефактов. Парадные выходные запонки у Белева и, что удивительно, оправа на рабочих очках у артефактора. После обнаружения подобных находок решили прошерстить и дома основных инженеров-артефакторов, задействованных у Юматовых. Степан и собственный дом проверил. И результат поразил всех, включая меня. Еще четверо имели влияющие на сознание артефакты, которые даже не помнили, где и когда приобрели. Теперь находки разбирали едва ли не на винтики, чтобы изобрести контраргумент от подобного влияния. Алексей заодно отчитался и об установлении наблюдения за отцом Эльзы. По его словам, тот пока более не предпринимал попыток сблизиться с дочерью, либо каким-то образом встретиться с ней. Более того, в орден он тоже не ходил, предпочитая закрыться дома и предаваться алкогольным возлияниям. Мне, честно говоря, слабо верилось в подобное, ведь не такого склада характера был ее папаша, чтобы горевать и жалеть себя. Скорее, эта змеюка прикрывалась сидением дома, а сам задумал какую-то пакость. Паучки, отправленные наблюдать за этим уродом, поведали же мне несколько иную отличную картину. А именно, что сам папаша Эльзы пусть в храмы не ходил, зато к нему пожаловали представители ордена. Дословно передать, о чем они разговаривали, паучки не смогли, зато общий эмоциональный фон передали отлично. Папаша Эльзы жаловался и требовал найти на меня управу. Ему же вместо этого сказали сидеть тише воды, ниже травы и не рыпаться. Настоятель столичного храма и глава ордена сами знают, каким образом вести дела, и если папаша Эльзы еще раз появится в зоне моего внимания, за его жизнь они и ломаного гроша не дадут. Подобная информация несколько озадачила меня. Такое ощущение, будто орден напрямую приказал своему адепту не просто не вмешиваться и не вредить, а еще и предупредил о том, что дальнейшие действия будут производиться на свой страх и риск. Как-то это не сильно вязалось с ситуацией, когда я считал орден извечным врагом, но эту загадку я оставил пока на потом. Странным было и то, что орден уже какое-то время не предпринимал против нашего рода никаких поползновений. Хотя... сбрасывать со счетов покушение в Попегайском кратере тоже не стоило. Если мы не смогли отыскать след ордена в этом деле, это не значит, что его там нет. Еще у нас случилась встреча с разработчиками биомагомеханического протеза. Там я поведал нашим артефакторам про ситуацию с астролитом и предупредил, что пусть мы уже имеем доступ к этому ресурсу, однако же его учет ведется столь строгим образом, что мы сами же можем загнать себя в ловушку. А потому я попросил указать точный вес астролита для изготовления опытных образцов. Именно этот вес я добуду для начала. Юматов вместе с Белевым и троицей наших обездвиженных ветеранов пообещали за ночь выдать соответствующий запрос. А еще появился поверенный из Империала, сообщив, что насчет рода Угаровых пришло перечисление от отдела магических чрезвычайных ситуаций в размере 10 тысяч рублей золотом. Неплохо так съездил в Попегайский кратер. Если мне не изменяет память, то годовой бюджет больницы составлял 70 тысяч. Очень даже неплохо съездил. Даже не сказать, чтобы меня обидели каким-то образом подобной суммой. Кто-то, может быть, и возмутился бы, что возвращение доступа к стратегическому имперскому ресурсу стоит гораздо дороже, но не мне возмущаться в данном случае. Подозреваю, с учетом баснословной стоимости астролита, этих 10 тысяч как раз хватит на выкуп металла для изготовления прототипа протеза. Кроме того, пришлось нанести визит во дворец. Во-первых, необходимо было на всякий случай удостовериться у Железина, что визит ко мне на званый ужин у принца стоит в распорядке дня, как и у самого Железина. А во-вторых, необходимо было переговорить с самим Андреем Алексеевичем по поводу того самого астролита. Принц принял меня практически сразу же, заодно поблагодарив за содействие в решении проблемы с Попегайским кратером. А затем в лоб спросил. «Ну что, Юрий Викторович, довольны наградой?» При этом на лице принца блуждала лукавая улыбка. Вопрос явно был с подвохом. «Я, признаться, был в восторге, ваше императорское высочество, если не считать того, что подобные вознаграждения и вообще вся задача в целом выглядели как классическая ловля на живца». Принц нахмурился и отложил бумаги. Разговор проходил в его кабинете, а потому говорить мы могли практически без купюр. «Объяснись». «Во-первых, 10% от добычи астролита – это, конечно, шикарные возможности, но и за меньший объем убивают, не говоря уже про предложенные вами. Во-вторых, выкупить все эти объемы я при нынешних своих оборотах попросту не смогу, а значит, должен буду что-то с ним делать. Либо переуступать в пользу оборонного ведомства, либо выплачивать хранение на складах Железиных и Попегайских. А там, я думаю, суммы будут тоже немаленькие. Ну и в-третьих, прям там же нас с Попегайским попробовали столкнуть лбами, совершив на меня покушение, которого я чудом избежал. Итого получаем, что изначально Ясенев пришел ко мне с приманкой. Мне нужен был астролит, и я мог его получить. В связи с этим я отправляюсь на задание в аномалию, где меня пытаются убить, а после того, как я выживаю, империя остается в плюсе, а меня практически вынуждают сразу же заключить договор и выкупать астролит в том объеме, в котором мне было предложено государством. И по факту, если я это сделаю, то я могу очень быстро обанкротиться. Если я этого не сделаю, то я пренебрегу государственной наградой. Да и кроме всего прочего, окажись я глупцом и перевези запас к себе в какой-либо из особняков или имений, у меня бы попробовали его умыкнуть и тем самым подставить под госизмену. Посему, ваше императорское высочество, мне даже интересно, не подскажете ли, кто подал вам столь прекрасную идею по моему комплексному закапыванию?» Принц смутился самым натуральным образом. «Может быть, конечно, я и перегибал палку, узнавать нужно было тоньше, но вопрос был для меня животрепещущий». «Оставим в стороне пока ответ на этот вопрос. Я правильно понимаю, что подобные объемы вам ни к чему?» — вычленил главное из моей тирады принц. «Верно понимаете, ваше императорское высочество. Для собственных нужд я прошу держать в резерве не более 1%, а то и 0,5% от объемов добычи. Все остальное пусть переходит в ведомство Министерства обороны». Принц сделал себе пометку в блокноте, а после задал вопрос, который я ждал еще с самого начала нашей встречи. «Если не секрет, Юрий Викторович, а для чего вам астролит? Для каких надобностей?» Сперва я хотел отшутиться, либо же сослаться на тайну рода, а после пристально взглянул в лицо принцу и ответил. «Пытаемся своими силами разработать биомагомеханический протез для того, чтобы наши ветераны, в том числе и магически одаренные, могли вновь стать полноценными членами общества. Потеря конечностей – не приговор, как и некоторые травмы. Но прошу об этом не распространяться. Мы весьма далеки еще от создания прототипа». Принц кивнул. «Цель достойная. Если у вас получится создать нечто подобное, то корона постарается выдать вам астролит для этих нужд в дотацию. Правда, вы же в курсе с особенностями его оборота и запретом на вывоз за границу?» «В курсе», – кивнул я. «Но объемы, необходимые для одного протеза, ничтожны. Посему надеюсь, что использование астролита в протезах не станет достоянием общественности. Не хотелось бы, чтобы ветеранов начали резать ради добычи уже из них астролита». «Действительно. Я подумаю, что с этим можно сделать». Из дворца я возвращался в приподнятом настроении. Примерки костюма я также пережил, как и настойчивое желание Алевтины меня откормить. Как раз против последнего я не имел ничего против. Ее стряпня после недельного выезда воспринималась словно пища богов, к тому же, насколько я мог понимать, там было все сбалансировано именно для восстановления силы физических кондиций. Особняк наш напоминал растревоженный улей. Стоял гул от множества голосов. Это завершали украшать территорию и внутренние интерьеры. Запахи с кухни доносились просто умопомрачительные. А мимо меня постоянно носились модистки с отрезками тканей и прочей милой женскому сердцу чепухой в комнаты Эльзы и княгини. Я наблюдал, как всюду расставляли вазы с цветами, закрепляли цветочные гирлянды и полировали столовое серебро с хрусталем. Хорошо, хоть никаких ленточек и бантиков не налепили, ибо мне даже без них все казалось чересчур помпезным и неуместным. Не свадьбу ведь играем и не именины. Но пробегающая мимо Эльза заверила, что я ничего в этом не понимаю. Раз уж отдал на их вкус организацию мероприятия, то придется согласиться со всеми их идеями. Оставался лишь один вопрос от меня зависящий, а именно финальная точка вечера. Про себя я до последнего колебался, что же показывать гостям. Даже расспрашивал бабушку о неких эпохальных событиях и битвах, в которых принимали участие Угаровы, для того, чтобы по возможности визуализировать самые славные и самые отважные деяния собственных предков. С этим вопросом мне попыталась помочь тень души Бьерна Утгарда. Когда я вернулся в собственное ничто, то специально позвал предка, чтобы тот посоветовал мне с тематикой представления. Описав некоторые яркие битвы с участием собственных предков за последние 3 века, я не встретил особого энтузиазма у Бьерна. «Знаешь, все это, конечно, помпезно. Может, стоит проиллюстрировать, за что нам дали княжеский титул? Помнишь, я тебе рассказывал историю с подменой реальности?» Действительно, на заре моего появления в этом теле Бьерн обучал меня и рассказывал, за что получили Угаровы княжеский титул. В тот момент еще не было империи, было царство, и во время смертельной опасности предок сумел поменять реальность вокруг них с царем в диаметре на 30 метров, тем самым умудрившись спасти самого царя и его ближников от подлого удара. Резерв, правда, под ноль опустошил. Но зато в той битве они вышли победителями, пережив некий локальный конец света, а спустя минуту умудрились симметрично ответить не меньшей гадостью противнику. Расписав мне в подробностях, как это выглядело, я покачал головой. «К сожалению, нам это не подойдет». «Почему?» – изумился Бьерн. «Героическое деяние, все как ты хотел». «Да вот только ты подзабыл, что основную ветвь владения хаосом мы скрываем». Бьерн даже скрипнул несуществующими зубами от досады. «И то верно. Тогда можешь иллюстрировать что-нибудь с химерами». Как-то даже уменьшился он в размерах. «Если уж основные деяния показывать нельзя, то и этих будет достаточно». «Ладно, что-нибудь придумаю. Как говорится, русские страшны своей импровизацией». Пока же я с легким ужасом наблюдал, как армия слуг завершает последние приготовления перед началом званого ужина. Малое семейное торжество на сей раз включало всего-то 7 десятков человек. Откуда только столько собралось? Но, посмотрев список гостей, предоставленный мне Константином Платоновичем, я понял, что это был еще самый минимально возможный вариант. Ведь приглашались-то не только главы семей, но еще и их супруги, а также наследники, достигшие 18 лет, то есть нашего с Эльзой возраста. Вот и выходило, что это в среднем 4-5 человек на один род, а у Волошиных этого больше. Там старейшин только 3. По таким расчетам выходило, что званый обед включал просто минимально необходимое число семей. Среди приглашенных я увидел вполне знакомые мне фамилии, такие как Солнцевы, Железины, Керимовы, Каюмовы, Эрага, Волошины, Тенишевы. Остальные фамилии были смутно знакомы. С ними я встречался либо во дворце во время службы, либо изучая все возможные гербовники. Кто-то из них был боевыми товарищами княгини, посему попал в этот список. С кем-то, насколько я помню, у нас были дружественные отношения, в результате чего мы продали им даже часть имущества, полученного от Светловых, в качестве виры. Так что неудивительно было такое количество гостей. Мне же предстояло встречать вместе с Эльзой всех на входе, принимать поздравления, получать подарки, соизмеримые случаю, а после сидеть во главе огромного стола и вести беседы. Конечно, сразу усаживать всех гостей за стол не предполагалось, тем более, что высший свет имел свойство опаздывать на подобные мероприятия. А посему на званном ужине предполагалась живая музыка, отыгрываемая небольшим оркестром, игры в карты, общение и мое бражирование между различными группками гостей. Ну что же, вставая на ступенях, ведущих от входа, я нацепил самую любезную из имеющихся у меня в арсенале улыбок и принялся отыгрывать роль хозяина вечера. Шоу начиналось!